Глава 28. Да, есть горнило для серебра, есть плавильня, где золото очищают. Железо берут из земли, и медь выплавляют из камня. Люди кладут предел тьме, добираются до самых глубин, где лишь камень и мрак кромешный. Роют шахты в безлюдных местах, где ничья нога не ступала, и вдали ото всех в забое висят. Ведь земля, родящая хлеб, в глубине оплавлена, как огнем. В ее глыбах таятся сапфиры, и крупицы золота сокрыты. Тропу туда и орел не разведал, глаз сокола не высмотрел ее, не хаживал по ней зверь горделивый, лапа львиная не ступала. А люди берутся за скалу, и гору выворачивают с корнем. В камне прорубают каналы, и сокровища предстают их взору. Они добираются до истоков рек, потаенное выводят на свет. Но откуда берется мудрость и где добывают разум? Путь к ней человеку неведом, и в стране живых ее не сыщешь. Скажет бездна, во мне ее нет, скажет море, нет и у меня. Червоным золотом за нее не заплатишь, и серебра за нее не отвесишь. Ее не купишь за самородки Офира, за самоцветы оникс с сапфиром. Ни златом, ни стеклом ее не оценишь, на драгоценный сосуд не сменяешь. О хрустале, о кораллах и не думай. Мудрость добыть труднее, чем жемчуг. Кушитскими топазами ее не оценишь и за чистое золото не купишь. Так откуда же приходит мудрость и где добывают разум? Утаена она от глаз всего живого, сокрыта даже от птиц небесных. Гибель и смерть о ней скажут, знаем только понаслышке. Но путь к ней ведает Бог, только Он знает, где она. Взор Его достигает края земли, и все, что под небесами, Он видит. Когда Он взвешивал ветры, когда полагал меру водам, когда давал Он устав дождям и бурям громовым указывал дорогу, тогда Он увидел мудрость и исчислил, и утвердил ее, испытав. А человеку сказал: «Господа бояться, вот в чем мудрость, сторониться зла, вот в чем разум».